Привязал фонарь, вернулся за руль. Отъехал от обочины, уцепился взглядом за черный продольный шов между плитами, медленно поехал. Шпон вдруг сказал: «А насчет протектора ты молоток. Как только вернемся, сразу же и поменяй колеса. И куда-нибудь на свалку. А еще лучше сжечь. Отвезешь карьер, обольешь бензином и сожжешь. А дождик припускает. Где тут можно развернуться назад? По правой стороне, конечно. Кажись, километр осталось. Ехали на второй передаче. Машина медленно катилась в пропитанной влагой темноте. Начался небольшой спуск. «Все, включай фары», — скомандовал Шпон. «Им уже не видно нас». Стефан послушно включил ближний свет и остановил москвич. «Ты чего?» — насторожился Шпон. «Фонарь сниму». «А, давай». Стефан бросил фонарь в бардачок, потом покосился на Шпона. «Может, ему надо было вернуть?» Тот промолчал. Стефан тоже решил не уточнять. «Надо будет, сам возьмет». И поехали дальше. Нашел место разворота, притормозил. «Разворачиваемся?» «Разворачиваемся. И едем?» «Так километров на 60. В общем, нормально едем. И возле Мерса даже не притормаживай. Езжай, будто нас это и не касается». Помолчал немного, добавил: «Только на подъезде к ним включи дальний свет. Так, на секундочку. Хочу посмотреть, что они там делают». Стефан кивнул. Он никак не мог понять, как Шпон собирается учинить разборку с этими чужаками. Место, конечно, глухое. Тут любую пальбу открывай, никто не услышит. Мэр стоял с включенными фарами ближнего света. С правой его стороны копошились люди. Сколько их? Стефан на мгновение включил дальний свет и четко увидел. Их там двое. Уже поддомкратили и снимают переднее правое колесо. Запаска наготове лежала рядом. «Быстро они, не то одобрительно, не то с опаской», — прокомментировал Шпон. «Еще метров 100 проедешь и чуток сбрось скоростенку. Не останавливайся, я на ходу соскочу. И ждите моей команды». Стефан с облегчением вздохнул. «Значит, ему не придется совать свою голову в эти воровские разборки. И не из-за страха, а из-за того, что вся эта бандитская возня была ему не просто безразлична, а противна. Это их дерьмо, пусть они сами в нем и копаются». Шпон велел: «О, здесь, сбрось газ, чуть-чуть притормози, все, я пошел». И вывалился в темноту. Стефан перегнулся вправо и захлопнул дверцу. Выправил вильнувшую было машину, поехал дальше. Увидел то место, где он высаживал Степана и Васо, коротко мигнул фарами, мол, сейчас развернусь. Как дисциплинированный водитель, даже на этой пустынной ночной дороге доехал до бетонной перемычки между двумя направлениями движения, переехал на встречную полосу, развернулся. Подъехал к Степану и Васо, остановился на бетонке. Те, мокрые до нитки, чертыхаясь, залезли на заднее сиденье. Васо спросил: «Ну что там?» Стефан пожал плечами: «А я знаю». Те двое меняли колесо, а Шпон выпрыгнул на ходу. Выключил фары, оставил только габаритные огни. Мотор ровно работал на холостых оборотах. Васо сказал: «Знаешь, по армянскому радио задали вопрос, можно ли спать с открытой форточкой. И знаешь, что она ответила?» «Что?» Безразлично поинтересовался Степан, держа в руке мобильник. «Понимаешь, можно, но лучше с женщиной». «Ну и что? Кто этого не знает?» Это снова Степан спросил. Васо с сожалением подсокал языком, покачал головой. «Неинтересный ты человек, Бульбаш. Юмора не понимаешь». «Ты его понимаешь, особенно когда калаша в руки берешь и выходишь на трассу на охоту». Зазвонил мобильник. Степан торопливо ответил: «Да». В трубке раздался голос Шпона: «Это я». Степан тут же отозвался: «Усек». И сказал Стефану: «Вперед». Тот включил ближний свет, дворники на полную мощность и медленно повел машину сквозь пелену все усиливающегося дождя. В салоне царила напряженная тишина. Ни один из трех не знал, что их ждет сейчас у стоявшей впереди на обочине машины. Стефан предполагал, что у Шпона разговор с внезапно возникшими братками-соперниками может закончиться только выстрелами, и ощущал в груди неприятный холодок приближавшейся опасности. Увидел габаритные огни тяжеловесного «Мерседеса», сбросил скорость до минимальной. Шпона не было видно, и Стефан не знал, что делать — останавливаться или проезжать мимо до той поры, пока все-таки увидит Шпона. Тот внезапно, будто из промозглого воздуха, возник у заднего борта «Мерседеса», махнул рукой, стой, мол, остановился. Степан и Васо выскочили из машины на изготовку с калашниковыми. Вышел и Стефан, вглядываясь в эту мокрую темноту. Шпон велел: «Вы двое помогите снайперу поставить пробитое колесо на место запаски». «Дырявое?» — удивился Степан. «Зачем?» «Не соображаешь, так молчи. Снайпер пусть закрепит его, а вы, покуда тех двоих, в спальник забросьте. Живо!» Степан еще что-то ворочал, но вместе с Васо подкатил дырявое колесо, втроем приподняли, поставили на место. Стефан слегка закрепил его и сказал: «Теперь я сам управлюсь». Васо и Степан ушли к кабине машины, а Стефан закреплял то самое колесо, которое недавно прострелил. Нащупал след пули, почти посередине протектора. Но удовлетворения от своей меткости не ощутил. Что-то тут все стало складываться не так, как он предполагал. Никаких переговоров, никакой перестрелки. Эти двое ставили запаску, а Шпон, похоже, незаметно подкрался и из темноты расстрелял их в упор. И машина совсем не бандитская, обычная грузовая, из тех, на которых колесят дальнобойщики по дорогам Европы и Азии. И получается совсем грустная картина. Банда Шпона совершила именно бандитский налет с двойным убийством. Во всем принял участие, причем активно, и он, Стефан Дембовский. Дело времени и следствия установить, что он к тому же и Степан Коваль, нелегально перебравшийся на территорию Польши и занявшийся тут же тем же или еще более преступным ремеслом, что и в Беларуси. Подошел Шпон, спросил: «Долго еще?» «Уже заканчивай». «Закончишь, садись в «Москвич», а то я уже насквозь промок». Стефан закрепил пробитое колесо, сел за руль «Москвича». Шпон сказал: «Выезжай перед Мерсом, он пойдет за нами. Я буду показывать, куда ехать». «А мы что, не по трассе пойдем?» «Вроде как безразлично», — спросил Стефан, хотя внутри у него все колотилось от волнения. «Да ты что? Мы же сразу в лапы шуцманов попадем. Соображать надо, снайпер». «А ты молодец, влепил точно. Хохол тот вечно то в кабину врежет, бывало, то в мотор. Тоже мне боец, как этот хренов бульбаш. Зачем, — говорит, — нам дырявое колесо?» «Ага, шуцманам оставить, да еще и адресок прилепить. Вот придурок лагерный». Стефан решился и спросил: «Так это не наезд был на тебя, просто грабиловка?» Шпон бросил на него косой взгляд, помолчал, потом кивнул. «Да, это наша основная работа. А те грошки, что мы в мастерской зарабатываем?» «А, мелочь алюминиевая. Ну, крыша хорошая. Правда, эти двое — мастера. В зоне все передохнут, если узнают, что они себя мастерами называют. Мастер — квалифицированный, авторитетный вор. По-украински говорят: мастера один срет, второй разотрет. Ты, конечно, подтянул, а сам так вообще. Кшиш вот хвалит, говорит, у нас в Бжеге стали хорошо отзываться. Это нам тоже очень нужно, но главное — вот эта работа на трассе». Из этой тирады Стефан понял, что Шпон уже не таится перед ним, потому что он, снайпер, сделал главное в этом грязном деле, а значит, и сам вымазался по уши. И все же спросил: «А если я, скажем, больше не захочу заниматься вот этим и буду только ремонтировать машины? Или вообще уволюсь?» Шпон недобро зыркнул на него. «Слышь, панок, ты мне зенки не замыливай. Будешь делать то, что я захочу и тебе скажу. А твое хотение мне до феньки. Насчет уволюсь. Запомни, от нас увольняется только на тот свет. Ну, скажем, как тот же хохол. И ты во всей твоей Польше не найдешь местечко, где бы я тебя не нашел. Те же шуцманы мне и пособят. А им труп хохла, а они мне тебя. А ханку твою с последующим твоим я и вовсе сам отыщу. И вообще, найду все твои корешки, так что не дергайся, делай то, что я скажу. И будешь жить, как у Бога за пазухой. Усек, панок?» Стефан вздохнул, но кивнул. «Усек, Шпон, усек». «Ну-ну», — неопределенно буркнул Шпон. «Вот тут давай влево. Нам надо пост дорожной полиции обойти. Чуть дальше получится, но надежнее». Еще не раз сворачивали то влево, то вправо, съезжая с шоссе то на брусчатку, а то и вовсе на проселки, которые терялись в пелене дождя, время от времени перемешанного со снегом. Когда въехали в карьер и Степан поставил «Мерседес» под маскировочную сеть, земля вовсе стала покрываться белым саваном. Шпон прикрикнул. «Грузин, бульбаш! Побыстрее тех двоих в карьер! Да присыпьте хорошенько, пусть зимуют!» Стефан спросил. «Так это были просто дальнобойщики?» А сам подумал о том, что это мог быть и Эдик Люлькевич. «Мог?» — мелькнула мысль. «А если это и в самом деле он?» Шпон буркнул. «Были, были. Тебе-то что за дело? Иди, помоги им!» На деревянных ногах Стефан подошел к кабине «Мерседеса» и стал помогать Степану принимать тело убитого, которое подавал в ассо. В призрачном свете фар москвича вгляделся в лицо трупа. Белобрысый мужчина лет 30, щупленький, будто подросток. Отнесли его в третий карьер, кинули к почти вертикальной стенке из песчаного грунта. Вторым был грузный мужчина лет 50. Степан крикнул. «Васо, слазь, втроем отнесем, тяжелый очень». Васо взял мужчину за ноги, а Стефан и Степан — за руки. Отнесли к тому парню, положили на него. Степан и Васо подрубили песчаную стенку, которая обрушилась на покойников. «Вот и похоронили», — сказал Степан и воткнул лопату в землю. «Интересно, что не везли?» Интересно было это и Шпону, который сидел в кабине москвича и при тусклом свете лампочки вглядывался в сопроводительные документы дальнобойщиков. Васой и Степан сели на заднее сиденье, Стефан за руль. «Домой!» — буркнул Шпон, и Стефан начал отъезжать от карьеров. «Ну и что в кузове?» — нетерпеливо спросил Васо. «Компьютеры и телевизоры», — коротко ответил Шпон. «Закрой ворота на замок». Васо выскочил из машины, а Стефан осторожно спросил. «А мы теперь что, магазин при мастерской откроем и будем торговать этим?» «Не твоего ума дело», — оборвал его Шпон, потом смягчился и предположил. «Я думаю, кшиш нам оптовиков найдет. Потиху сплавим». Когда Васо сел в машину, Стефан осторожно повел ее в снежной пелене, которая надежно прикрывала все следы, заканчивающейся ночи.